Спиранский 2. Становление. Глава 1. Петербург. Зимний дворец. 16 декабря 1795 года. Раннее утро. Интерлюдия. Фантасмагория. Наверное, именно это слово лучше других подходило для того, чтобы кратко, но емко описать все происходящее. Тут плач и стенания, здесь же радости здравницы новому государю с высокоподнятыми бокалами с вином. В саду также пьют вино, но украдкой. Есть и парочки, которые и в морозное утро стремятся оказаться наедине. Ну а как же, лучше всего руки греть в подшубкой симпатичной дамы. В саду были те, кто уже отдал должное и продемонстрировал свое присутствие. Эти люди не видели особых моральных запретов, чтобы не жить дальше и не заниматься привычным делом. Любите быть любимыми, пока мужья и жены скорбят по почившей императрице. У спальни государыни неизменно было не протолкнуться, при том, что сам император находился в своем, уже своем, кабинете и делал то, что он считал единственно правильным в ситуации, когда только несколько часов назад умерла его мать, императрица российская. И пусть она узурпаторша, пусть злой человек, не состоявшаяся мать, но нормы христианской морали кричали о том, что нужно пустить скупую слезу, или просто сделать задумчивый вид, побыть подле почившей. Этого ждал двор, толпясь в надежде на появление Павла Петровича. Увы, но нет, Павел не хотел показывать то, что он на самом деле не чувствует. Но и свои переживания, лишь косвенно связанные со смертью матери, государь не стремился демонстрировать. Император прятал эмоции за неуклюжими движениями и поступками, которые пока воспринимаются, как растерянность Павла Петровича. Господа, а кому мне доверить самый важный документ в жизни любого монарха? Павел Петрович обвел глазами двух людей, которые были с ним в кабинете почившей императрицы. Это были князь Куракин и граф Безбородко. Вам, Александр Андреевич, или вам, Алексей Борисович? Тон монарха был игривый, веселый. Он забавлялся моментом, он пребывал в эйфории, или прикрывался ею. Творить, работать, срочно делать так, чтобы Россия воспаряла от этой пошлой спячки, в которую она погрузилась в последние годы правления Екатерины Алексеевны. Пожалуй, князь, вам доверяю сочинить воззвание к народу, а вы, вице-канцлер, побудете при мне, нужно срочно, нынче же подписать ряд документов. Морской закон требовалось принять еще полвека назад, а то и раньше. Но я исправлю все глупости женского правления, сказал Павел Петрович, резко поднялся с кресла, подошел к окну, ко второму, перешел к третьему и только там замер. Работайте, господа. Павел Петрович призывал к работе, но два его верноподданных, волею судьбы, или еще каким иным превратностям, оказавшиеся подле правителя, не до конца поняли свои задачи. Нет, с Куракиным все ясно, иди в иное помещение и сочиняй воззвание, которое граф Безбородко мог накидать на коленки. Но вот что именно делать самому вице-канцлеру, который уже, если быть честным, рассчитывал стать канцлером. При подписании такого указа о своем назначении Александр Андреевич Безбородко с превеликим удовольствием побыл. Алексей Борисович Куракин чинно поклонился и поспешил из кабинета. Он хотел найти своего секретаря, который, может, и божественной волей, находился тут, во дворце. Нет, ни морской указ, ни он, иное нужно писать прежде всего. Вдруг, громко сказал Павел Петрович и сел за стол писать, мы, император, прошу простить меня, ваше императорское величество, но нынче же вы не можете писаться императором, в причину правил языка юстиции и законов, поправил государя Безбородко. Эх, но, да, вы, граф, правы, негоже мне. Вот, лицо Павла Петровича сделалось задумчивым, вот будет манифест о восшествии на престол, то да, но, граф, составьте мне этот указ, как положено указ о престолонаследии, первый указ Павла Петровича, который был принят чуть позже, из-за волокиты с ратификацией в Сенате. Да, не извольте беспокоиться, ваше величество, Безбородко обозначил поклон. И еще, Александр Андреевич, Павел не решался задать вопрос. Понимаете, вот была Софья, в девичестве Ушакова, вы, непременно о той истории с нашей любовью осведомлены. Ну так вот, мне сказали, что она почила. После узнаю, что жива моя Софьюшка. Может, с батюшкой моим также, в крепости какой скрыт, али в Сибири в деревне живет, по свидетельствам современников, Павел, действительно, справлялся о своем отце, продолжая верить, что он спрятан. Ваше Величество, боюсь не оправдать ваши чаяния, но Петр Федорович мертв, Безбородко сделал скорбное выражение лица. Павел ничего не ответил, но стал грустным и несколько растерял свой порыв работать. Он все прекрасно знал, не хотел лишь верить. Пусть Никита Иванович Панин был еще тем плутом, но по секрету, хранить который клятвенно обещал тогда еще юный наследник, рассказал, как обстояли дела в злосчастное лето 1762 года. Панин поведал об убийстве Петра Федоровича. Сделал это, скорее для того, чтобы быть уверенным в Павле Петровиче, что тот поддержит людей, которые постараются его, законного правителя, посадить на трон российский, подвинув мать. На трон Павел не сел, но именно тогда была прочерчена линия между сыном и матерью, которую уже никто не пересек, чтобы обняться, или, хотя бы пожать руки. Но все лгут, потому искрилась надежда в Павле, пропитанная в том числе и образом Емельяна Пугачева, представлявшегося Петром Федоровичем. Если человек искренне во что-то хочет верить, он выдумает тысячу, после еще столько же, поводов и причин, чтобы не терять веры. Если мама злая, то должен же быть родитель, который добрый, должен у всех детей так, но не у Павла. Пусть с этим, нужно удостовериться, что отец погиб, ну и отдать все должные ему почести, сказал Павел Петрович, вновь возвращая к себе рабочее настроение. Императору в голову уже пришла мысль о том, что можно сделать, как восстановить справедливость. И пусть на пути к справедливости и будут действия, которые мало укладываются в христианскую мораль и даже здравый смысл, он пойдет на это. Семья будет восстановлена. Я задремал. А что еще делать, если делать нечего? Сижу тут в чьей-то спальне и даже поработать нет возможности. Не смог найти пищи и принадлежности, а гвардейцы, якобы, не знают, где их взять. Врут. Попробовали бы они ответить отказом, если попросит император. Мне бы только бумагу, да чуть песка, а чем писать со мной всегда имеется. Вначале хотелось пойти в ту часть дворца, где происходят какие-то события. Должны же происходить, умерла императрица, как-никак, но после перехотелось. Это словно в какой-нибудь праздник в будущем. Хочется пойти в город, посмотреть, что там происходит, люди же едут зачем-то, значит и мне нужно. Но вот от чего-то пришла уверенность в том, что приди я хоть к спальне государыни, так ничего существенного, важного, занимательного, не узрел бы. Как и в будущем, когда все-таки собираешься, едешь в центр города, а там все так, как и всегда и ничего такого этакого нет. Задаешь себе вопрос, а что именно должно быть такого этакого, но и сам ответить не можешь. Открыл какую-то книжку. Хотя почему это какую-то? Самую что ни на есть историю сэра Чарльза Грандисона Самуила Ричардсона. Причем книжка английского автора была издана на французском языке. Почитал. Как же это? Никак. Уж пусть меня простит Ричардсон, но так мужчина писать не может, если он не латентный. Сколько экспрессии, сколько слез и чувственности. Нет, не мое, даже с учетом острого дефицита развлечений. А для женщин, уверен, самое то. Вы все еще здесь, Михаил Михайлович? Спросил очевидное Алексей Борисович Куракин. Князь ворвался в помещение, где я дремал, заставил меня вздрогнуть и первым делом подумать о том, что произошло что-то плохое. Почему-то всегда думается о худшем. Как видите, ваша светлость, здесь. Чем могу быть полезен? Отвечал я. Миша, помогай. Нужно быстро написать воззвание, манифест, к народу о восшествии на престол Павла Петровича, говорил Куракин чуть задыхаясь, наверное, сильно спешил. И вновь игра с ты на вы. Но в данном случае ты не холопи какое-нибудь, а дружественное, понебратское. Вас, Алексей Борисович, решил проверить государь? Спросил я, не называя князя по титулу. Пора переходить на имя отчества. Пусть наше сотрудничество взаимовыгодно, но да плевать. Просто пора. Как пора и делать меня дворянином. Он, Куракин, оказался одним из, насколько я понимаю, двух лиц, которые наиболее приближены в данный момент к царскому стулу. В иной реальности было не совсем так, так что я уже имею право чуть меньше присмыкаться перед тем, кто не может написать всего-то шаблонный манифест о восшествии Павла Петровича. Хотя, нет, существуют подводные камушки в процессе написания такого документа. С чего вы решили, что он проверяет меня? Озадаченно спросил Куракин. С того, Алексей Борисович, что тут нельзя написать о преемственности от Екатерины Алексеевны, это так, для примера. Уж простите великодушно, что вновь лезу не в свое дело, сказал я и по реакции понял, что князь непременно бы написал про Екатерину. Вообще, если следовать шаблону, Новому императору принято писать о преемственности, это своего рода и доказательство легитимности заступающего на вахту государя, ну и некий намек верноподданным, в каком направлении будет развиваться, как минимум, внутренняя политика. Хорошо, не Екатерина, как и иные, я чуть замялся, потому что в своих словах хожу по краю, но ведь это сказано самим императором. Как наш отец-император сказал, бабы на престоле, потому писать о преемственности нужно от Петра Великого. Далее государь наш православный, так что нужно отсылаться к Писанию, ну и к греческим василевсам, чтобы еще более подчеркнуть право повелевать. А еще, описание манифеста, написанного в РИ. Михаил Михайлович, вы так прекрасно понимаете иных людей и как бы они написали нужное. Не забуду те письма, что вы за меня писали. Читаю, так, словно, сам их писал в долгих муках. А у вас, Куракин включил, как он полагал, наверное, всесокрушительную улыбку. Напишите, мы же мой секретарь, а я повышу жалование. 10 тысяч рублей, уж простите, но все на благо России, но 10 тысяч рублей, сказал я и понял, как низко это прозвучало. Коммерциант, сибарит, как можете вы, вам дают возможность прикоснуться к сакральному, к русской православной императорской власти, а вы, впрочем, сильного осуждения я не заметил, я не сочту за оскорбление ваши слова, ваша светлость, но сколь денег вы дали на открытие школы поваров, но доля же ваша в этом есть, на том уговор, я знаю о ваших стесненных средствах, оттого ничего не просил, однако, мы живем в мире, где все имеют свою цену, и я сделаю так, как нужно, сказал я и демонстративно стал молчать, бог с вами, Михаил Михайлович, но таких средств у меня нет, доходы от имений пошли на погашение некоторых кредитов, извольте обождать, сказал Куракин, чуть отворачиваясь, будто ему, действительно, противно говорить в такой час о деньгах, а мне не противно, мне нужно готовить деньги для покупки трактиров, а еще было бы неплохо заказать на петербургской верфи хотя бы фрегат. Замахнулся на неисполнимые, отчасти. Но корабль – это всегда хороший актив, а так получилось, что одна из главных русских верфей нынче не загружена ни строительством, ни ремонтом. А вот когда будут деньги, так не найду где и корабль заказывать. Еще нужно было бы узнать, а могу ли я, как частное лицо, купить себе корабль, пусть без вооружения. Ну да были бы деньги. И последнее – прежде чем я начну писать, Куракин оживился и теперь уже его выражение лица было более чем натуральным, не наигранным, наверняка, решил, что требования продолжатся, мне не приносят пищи и приборы, ух, даже не скрывал своего облегчения Куракин, уже через 5 минут я писал, зачитывая вслух, какой именно сейчас появляется текст на бумаге, Божией милостью мы Павел I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, я напрягался вспоминать полный титул императора, который не так давно заучивал наизусть, наследник норвежский, герцог шлезвиг-галштинский, стармарнский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем нашим верным подданным духовного, военного, гражданского и прочих чинов, по вступлении нашим на прародительский наш императорский престол, еще из разговоров Куракина с Павлом я знал, что новый император считал себя продолжателем и наследником титулов своего отца Петра Федоровича, что отразилось в титуловании наследника норвежского и герцога Шлезвиг-Галштинского. Также Павел Петрович объявлял себя вправе считаться наследником Норвегии, Ольденбурга. Уж не знаю, правильно ли я сделал, что включил в полный титул русского императора эти земли, но подобное должно польстить и потешить эго Павла Петровича. Между тем, я продолжал, возвещаем о всем верным нашим подданным, на подлинном написанном собственной его императорского величества рукой так, Павел Петрович, я выдохнул и посмотрел на изумленного князя, как можно вот так быстро написать такой величественный документ, спросил князь, посыпая песком на бумагу, подождите, Алексей Борисович, вот здесь, я указал на место пропущенной строки, нужно написать дату коронации, вы ее знаете? Нет, его императорское величество не говорил, все с тем же озабоченным видом отвечал Куракин, перепишите это своей рукой, чтобы прямо в присутствии его величества дописать необходимое, сказал я, отдавая бумагу в руки князя. Алексей Борисович быстро переписал текст на чистый лист бумаги, взял документ, направился к выходу из э-комнаты, уже у двери остановился, повернулся и с совсем иным выражением лица весело воскликнул. 15 минут и 10 тысяч рублей. Только никому об этом не рассказывайте. Князь ушел, а я подумал, о чем именно не рассказывать. Сказано было в таком тоне, будто о заработанных мною деньгах. Куракин не подумал о последствиях того, что может быть, если хоть кто-нибудь узнает о том, кто ему сейчас написал манифест о восхождении Павла. Это мне все равно, или даже на пользу, так как мое имя прогремит, а вот князь позора не оберется. Петербург, дом Николая Зубова на Мойке, 16 декабря 1795 года, утро, интерлюдия. Если бы была хоть какая-то мера измерения уровня траура и скорби, то одна точка в столице резко выделялась бы среди прочих. Да, было немало людей, которые искренне сожалели о почившей Екатерине. Однако, скорее, они горевали не по ушедшей из жизни женщине, человеку, да хоть императрице, а по стабильной эпохе, где давно ничего не менялось, и жизнь казалась предсказуемой и комфортной. Даже в Зимнем дворце, где проводилось бальзамирование тела государыни, не было столько горя, сколько было в доме Зубовых. Да, здесь также была горечь о потерянной эпохе, но чего не отнять, Зубовы любили Екатерину и как человека. Как же не уважать и не любить женщину, которая лично участвовала в судьбе этих людей, благодаря которой младший брат Зубовых Валериан остался в живых, а англичане по специальному заказу сделали лучший в мире протез, доставленный на самом быстроходном фрегате Российской империи, который только имелся в Балтийском флоте. Сложно утверждать, что Платон Александрович не любил государыню. Нет, не так, что не любил женщину Екатерину Алексеевну. Он и сам не смог бы ответить, что чувствовал к императрице, но то, что Платон не был к ней безразличен, это точно. Однако, пока спрашивать ни у кого. Нет, бывший фаворит бывшей императрицы не умер. Более того, скорее всего, останется жить. Но, с постели более не поднимется. Николай Иванович прибыл домой, чтобы проведать братьев, ну и переодеться. Он не стал вызывать слуг во дворец, чтобы те привезли сменную одежду. Да и более, как посчитал старший из Зубовых, во дворце находиться ему не следовало, пока не следовало. Он уже скоро вернется в Зимний дворец, но, как только получит полную информацию о произошедшем во время его отсутствия. «Брат, я должен поехать с тобой, я должен проститься с великой императрицей», сказал Валериан Зубов, встречающий брата на первом этаже особняка. «Это можно, Валериан», устало отвечал Николай Зубов. «Я правильно сделал, когда решил первым сообщить Павлу, что государыня при смерти, ублюд, его императорское величество пообещал нам простить все прегрешения. Как мы допустили, что вынуждены вымаливать прощение за то, что искренне служили государыне и отечеству?» — спросил Валериан, с тоской посматривая в сторону комнаты, где все еще без сознания лежал Платон Зубов. «Бог даст, брат, и ты еще завоюешь славу на Кавказе», — без уверенности в голосе сказал Николай. Валериан ничего не ответил. Он, 24-летний генерал, был не самым глупым человеком в России. Понимал, что поставлен командовать русскими войсками в будущей русско-персидской войне, способной перерасти и в войну с Османской империей, лишь только по решению государыни. При дворе, тем более в армии, Павла не поняли бы, если он оставит Валериана командовать большим воинским соединением. В России нет недостатка в генералах, а есть еще и Суворов. «Николай, я тут подумал, а что, если попробовать уговорить императора поставить над войсками Суворова?» — спросил Валериан после долгой паузы. Лакеи уже приносили новый мундир Николаю Ивановичу Зубову, уже стояла кать с теплой водой и мокрыми полотенцами. Слуги в доме знали свое дело и понимали, что их хозяин не станет подниматься наверх в свои спальни, чтобы переодеться. Уже повара приготовили перекусы и доводили до готовности запеченных голубей. Захочет поесть хозяин или не захочет, это дело его. А вот слуги должны быть предупредительными, особенно, когда в доме нет недостатка в средствах. Сегодня у слуг будет шикарный обед, потому как Николаю Ивановичу, несмотря на то, что он не ел более суток, кусок в горло не полезет. А вот водки он выпить был не против. «Степан, хлебного вина мне», — потребовал старший из братьев Зубовых, когда на нем уже застегивали пуговицы на мундире. Вмиг обернувшись, уже через две минуты, ливрейный слуга Степан держал на подносе графин с водкой, две 100-граммовые рюмки, а также тарелочку с солеными маленькими огурчиками, которые более остальных закусок предпочитал хозяин, хотя была и нарезанная ветчина. «Давай, брат, за упокой», — сказал Николай Зубов, подходя ближе к Валериану. Степан проследовал за хозяином. Выпили молча. Никто ничего не сказал, даже не сморщился. У двух мужчин было такое состояние, когда водка долго не берет. Ну а что говорить, мужчины испытывали схожие эмоции. Казалось, что рушится мир, уходит опора под ногами. Дозволено ли мне будет обратиться к вам, ваше сиятельство, дождавшись, когда Зубовы выпью и закусит? Спросил лакей Степан. Ну, братец, говори, доброжелательно ответил Николай Иванович. Степан служил давно и никогда не осмеливался подымать личные темы, всегда понимал момент, имел чувство такта, и не был назойливым, осознавал свое место. Потому Николай Зубов был готов слушать слугу даже в такое время и с таким угрюмым настроением. Ее сиятельство, Наталья Александровна, отправляла слугу с тем, что она сегодня же возвернется, сообщил Степан. Николай Иванович не стал говорить, что его жена, та самая Суворочка, нынче не к месту и лучше бы ей находиться в имении своего родственника Дмитрия Ивановича Хвостова. Наталья Александровна поехала повидаться со своей кузиной Аграфеной Ивановной, в девичестве, Горчаковой. Хвостовы перед Рождеством всегда отправлялись в небольшое имение недалеко от Петербурга, чтобы там, в семейном кругу, отмечать такой важный праздник. Это к лучшему, брат. Молодая жена вернется, да напишет письмо батюшке своему. Удачно, что ты поспешил со свадьбой, не стал тянуть, как Салтыковы, упустившие возможность породниться с Суворовым. Нынче, когда мы в сложном положении, Александр Васильевич не согласился бы на такой брак. Ты не робей, прорвемся. У нас не такая слабая партия, сказал Валериан, подбадривая брата. На самом деле, да, Зубовы были в той или иной степени, но в отношениях со многими видными людьми. Пусть после смерти императрицы большая часть этих вчерашних друзей и знаться не захотят, но другая часть останется. А тут отношения и в английском посольстве, и среди военных. Поехали, Валериан, покажемся при дворе, а то еще больше потерям людей в приятелях, сказал Николай Иванович, обращаясь к брату. Уже на выходе из дома, бросил лакею, прибудет ее сиятельство, передай мою волю, чтобы была дома и присматривала за медиками у постели Платона Александровича. Уже скоро два брата поехали в Зимний дворец. За долгое время они ехали вместо сосредоточения власти в России не как хозяева положения, а как на войну. Да, сейчас им придется воевать, перешагивать через чувство собственного достоинства, лицемерить, врать и хитрить. Но иначе нельзя. Останься, братья, дома и все, про них немного посплетничают, а после, не увидев поблизости, сметут с доски, как битые фигуры. Петербург. Зимний дворец. 16 декабря 1795 года. Утро. Интерлюдия. Павел Петрович еще не успел совместными усилиями с Безбородко сформулировать и половины указа о престолонаследии, как пришел Алексей Борисович Куракин. «Князь?» – недоуменно спросил Павел Петрович, задумавшийся только что о том, как еще более понятно написать в указе, чтобы более никакие женщины не занимали российский престол. «Вы хотели бы что-то спросить, или фраппируете мою волю?» Последние слова Павел сказал не шутя, это был тон самодержца, чувства которого были задеты. Куракин несколько растерялся. Он быстро вернулся, вероятно, император посчитал, что задание князем было провалено. «Князь, Алексей Борисович, вы пришли с бумагой, это результат вашей работы?» Нашелся Александр Андреевич Безбородко. «Да, так и есть», пришел в себя Куракин и протянул бумагу императору. «Читайте», повелел Павел Петрович. Божией милостью, начал читать князь Куракин текст, аккуратно переписанный его же рукой. «Все так», Павел Петрович по своему обыкновению резко встал из-за стола, подошел к окну. «Удивлен, что вы, не согласовывая со мной, включили в полный титул и владельца Норвегии иное. Вот же зять мой, шведский король, обрадуется такому титулу у российского императора». Павел Петрович залился смехом, который пришлось поддержать и Куракину, и Безбородко. Хотя последний нисколько не разделял веселье императора, Александр Андреевич понимал, что Павел Петрович начинает эпатировать, а внешняя политика эпатажа не признает, тут профессионализм, замешанный на гибкости и изворотливости, нужны. «Впрочем, я намерен все-таки сократить титул, но лишь в манифесте», Павел изучающе посмотрел на Куракина. «Вы продолжаете меня удивлять, князь, я подумаю, где ваше рвение и способности лучше всего можно применить, а вот эту бумагу необходимо размножить. Ступайте, Алексей Борисович, в редакцию газеты, пусть печатают, а после домой, отдохните, не желаю видеть вас еще два дня». Куракин поклонился и спешно покинул кабинет. Князь, действительно, сильно, мертвецки устал. Он не понимал, как, почему еще держится император. Наверное, Павел Петрович накапливал силы более 20 лет, чтобы сейчас оставаться энергичными после 2 дней без сна. А вот Алексей Борисович привык спать достаточно и регулярно. Во дворце также уже становилось тише, менее людно. Не получая больше сенсаций, придворные разбредались, оставляя только некоторых людей, чтобы те, если что, так сразу, предупредили остальных, и залы Зимнего опять наполнится зеваками. Заканчивал свою работу и лейб-медик Роджерсон, которому не сообщили о намерениях императора побыстрее захоронить мать. Государынь могли хоронить и через месяц, два, а то и три. Потому бальзамирование – важный процесс, требующий долгой работы. В это же время, в кабинете, который впору называть не государыни, а государя, вице-канцлер Александр Андреевич Безбородко использовал все свои актерские способности, всю, ранее казавшуюся безграничной, выдержку, чтобы слушать императора и не перечить ему. Его императорское величество описывал свое видение, как должны проходить похороны родителей. Именно так, и матери, и отца. Глава 2. Глава 2. Петербург. 16 декабря 1795 год. Пришлось немало потрудиться над собой, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и начинать уже, наконец, нормально анализировать ситуацию. А все эти эмоции, когда чувство сопричастности к происходящему давлели, отринуть. Мы вместе с князем отправились домой. При этом мне не понравилось, что Алексей Борисович, придя в ту комнату, что я занимал, предупредил, что будет меня ждать уже за воротами Зимнего дворца. Мне приходилось вновь какими-то служебными входами-выходами покидать дворец. Впрочем, поповский сын не дворянин во дворце и хочет выйти через парадную, но я, осознавая сословные порядки, все равно хотел. «Говорите же, почитай уже, надворный советник», сказал Алексей Борисович Куракин, как только мы сели в карету и даже еще не тронулись. «Понимаю, не терпелось князю сообщить мне, что вот так резко становлюсь чиновником 6-го класса и получаю дворянство. Да не какое-то личное, а потомственное чин, равен подполковнику. До реформы 1845 года надворный советник получал потомственное дворянство, после только личное. В Риспиранский также получил надворного советника быстро. Наверное, я должен был изобразить счастливое безумство, может открыть дверцу кареты и прокричать на весь Петербург. Йо-хо! Но нет, я воспринял подобное, как данность, как новую вводную в мои оперативные и, тем более, стратегические планы. Так было в иной истории, когда мой реципиент меньше чем через месяц после смерти Екатерины Алексеевны стал тем самым надворным советником. Ну и почему в этой реальности должно быть иначе? Я не замечал за собой серьезных промахов, напротив, считаю, что чуть более удачно выстраиваю путь на вершины. Неужели вы не рады, Михаил Михайлович? Признаться, я был уверен в ином вашем настроении, после таких новостей, разочарованно выкрикивал Куракин, стараясь быть чуть громче, чем шум от езды по мостовой. Чин и следующее с ним дворянство, это не только безусловное благо, но и великая ответственность, требовательность к себе, собранность и честность в служении императору и отечеству, пафосно отвечал я. Порой вас послушать, так хочется записывать слова. Правильно вы все сказали, но поверьте, Михаил Михайлович, я, как ваш друг, да, нынче, когда вы считаете дворянин, я могу называть вас другом. Так вот скажу, мир дворянства, к превеликому огорчению, не всегда честен и справедлив, пусть к тому и стремится, словно умудренный старец мальцу, говорил Алексей Борисович. Я не ответил. Ну, хочет человек чувствовать себя наставником, старшим товарищем, проводником с суровый мир дворянства, пожалуйста, выслушаем и потешим княжеское эго. Куракин нужен, пока. Я так понимаю, Алексей Борисович, что вы заберете меня своим секретарем в правительствующий сенат? Спросил я, непроизвольно чуть поморщившись, когда произносил название этого государственного института. Все знали, но не говорили вслух, что сенат нынче – это позерство бездельников. Да, вы будете личным помощником генерал-прокурора, при этом частью отрабатывать из-за товарища генерал-прокурора правительствующего сената, снова обрадовал меня благодетель. Понятно, что работа, скорее всего, ляжет на меня. По крайней мере, именно на это рассчитывает Куракин. Но я сам этого хотел. И без работы, да такой, с креативом, самоотдачей, даже с самопожертвованием, не получится стать тем, кто будет шептать власть имущим и о котором будут говорить правящие круги. Ну а чем более сложной будет казаться работа изначально, тем больше плюшек после. Я понял вас, Алексей Борисович, когда приступаем к работе, сухо говорил я. Вот и не помню, Михаил Михайлович, когда это я вам дозволил обращаться ко мне по имени-отчеству, опомнился Куракин. Да я уже полдня никак иначе, кроме как Алексеем Борисовичем, не называю князя. Нет, я не против, но как-то сие резкий переход, задумчиво оправдывался Алексей Борисович. Я не стал акцентировать внимание на таком, как по мне, так не стоящем вопросе. Тем более, что я потомственный дворянин. Да и кто только что пел о дружбе? Хорошая такая дружба рождается в воспаленном мозгу Куракина, как рабовладельца с рабом. Лишь механически отвечая и поддерживая разговор с Куракиным, между долгих монологов воодушевленного князя, я успевал и подумать о том, что делать дальше. Нет, планы есть, и они не меняются. Более того, я, несколько рискуя, что может и не получиться со сменой власти, я уже отправил некоторые письма. Николай Петрович Рязанов, оказывается, небезызвестная и нынче фигура. В Петербурге можно узнать многие слухи, даже со всей России, с удаленных ее уголков. Да чего там, и с Европы тоже, стекаются в столицу многие сплетни. И как же тут было не узнать о том, что некий обольститель, Николай Рязанов, приятственного вида мужчина, смог сговориться с таинственным американским купцом, владельцем северо-восточной компании Шелиховым Григорием Ивановичем. Ну а дальше шли фантазии на тему баснословных сокровищ Шелихова, которыми завладел Рязанов. Бывший гвардеец, помощник статс-секретаря императрицы Державина, Рязанов, женитьбой на Анне Григорьевне Шелиховой получил право распоряжаться не только огромными суммами денег, но, что еще важнее, иными активами почившего тестя. Поселение на Аляске, более 500 лихих охочих человек в распоряжении, пакетботы и торговая инфраструктура в Иркутске, как и в строящемся Новоархангельске. Так вот, через Гаврилу Романовича Державина, я отправил письмо авантюристу-администратору Николаю Рязанову. Прекрасно понимаю, что нынче не потяну влезать в американские дела, но все течет и развивается, и по плану уже через год я смогу представлять из себя вполне платежеспособного человека. Я смогу и больше. Есть у меня уже написанный план развития русско-американской компании. Да, в бизнес-план нужно добавить данные об объемах добычи зверя, количество людей, задействованы, степени сопротивления местных аборигенов, политика террора, с которыми провалилась. Но костяк, рыбий скелет плана, есть и это грандиозный план, который нужно реализовывать в определенный период. Ведь то, что Рязанову в иной истории удалось наладить продовольственные поставки из Калифорнии на Аляску, было скорее вопреки, чем логично. Может, сыграла роль любовная линия с дочерью испанского губернатора, но Россия и Испания официально, через Наполеона, были в состоянии войны. Однако, для того, чтобы начать активно действовать в этом направлении, нужно и юридическое оформление, и материально-техническая база. У РАК должна быть своя ЧВК, ну и одна, пусть и небольшая, но морская флотилия. Армия компании, может, еще более важный для меня проект, чем сама РАК. Я не могу влиять на русскую армию, если только не какими-то убеждениями полководцев и армейских чиновников. И считаю, что уговорами того же Аракчеева я могу добиться только частичного успеха. Порой, человек-администратор, военачальник, должны удариться много раз лбом, чтобы принимать новое. Тут убеждать о смене тактики сражений, или о новой системе обучения, новых, специальных подразделений, почти бессмысленно. Нужно увидеть работу тактических групп, и лучше осознать результат. А вот ЧВК, это кладезь возможностей для всего, хоть и для модернизации артиллерии, пусть и в малых количествах. Главное это, вы меня слышите? Требовательный голос Куракина вырвал из размышлений. Неудобно получилось. Видимо, все-таки усталость берет свое, и я слишком погрузился в свои мысли. Простите, князь, устал, видимо. Такие события произошли, я чуть поклонился в знак извинений. Да, мы все устали, нужно выспаться. Но прежде, я приглашаю вас со мной отобедать. Ложиться спать с пустым животом не стоит, сказал Алексей Борисович Куракин, когда мы уже прибыли в дом. Быстро приехали. На мостах уже нет заслонов, лишь посты рядом, но никто никого не проверяет. И вообще, Петербург успокоился, получил свою порцию слухов и отправился передохнуть. Люди уже перемыли косточки всем вельможам, Ну и пошли выпить за здоровье нового императора. Все стабильно. Престол перешел от матери к сыну, все остальное от лукавого. Простите, Алексей Борисович, я, как ваш секретарь, был обязан напомнить вам, что нужно манифест о восшествии отправить в печать, вспомнил я. Ха, в первый раз вы что-то забыли. Все отдано, Михаил Михайлович, во дворце было много людей, готовых выполнить любую просьбу, порадовался моему апломбу Куракин. А я не стал указывать князю на то, что отдавать в чужие руки такой наиважнейший документ, это преступление. Надеюсь, что все обойдется. Следующие 3 дня я сделал сильно больше, чем ранее за всю неделю. Понимая, даже зная, что в скорости придется на работе ночевать, поспешил решить ряд вопросов. Прежде всего, я поспешил к Гавриле Романовичу Державину. Теперь, когда уже стало известно о том, что Алексей Куракин назначается генерал-прокурором правительствующего Сената, можно запрашивать встречу у такого важного человека, так как я дворянин, а сам же Державин, как-никак тоже сенатор. Указом Его Величества я назначен собственным секретарем генерал-прокурора, но не личным, а именно генерал-прокурора, без привязки к личности. Пусть это назначение не было индивидуальным, а списком, все равно, главное, я потомственный дворянин. Павел Петрович не стал медлить, спешит ставить своих людей на важнейшие посты. Может, это и правильно, так как уменьшает возможности старой екатерининской элиты. Могут же попробовать некоторые, кого явно отстранят от власти, переменить ситуацию, даже переворот вероятен. И вот тут, несвойственные эпохе, быстрые действия Павла сыграли большую роль. С Державиным удалось заключить договор на то, что только что зарегистрированное долевое товарищество «Земледельческое компанство» до февраля следующего года проведет аудиторскую проверку его имений, которые расположены ближе к Москве. Ну а по итогам, мы заключим иной договор, уже на реализацию плана обустройства хозяйства в имениях. И как же хорошо, что в этом времени никто не станет попрекать бизнесом и не нужно переоформлять имущество на родственников. Это нормально, если чиновник имеет свое дело, завод, имение, главное, это справно работать на благо Отечества, что далеко не каждый делает. Так что Тарасов, в сопровождении Богдана Стойковича, поедут в Москву, когда в Первопрестольную вновь проложат санный путь, который сильно замело недавно. По предварительным сведениям, подкрепленными документами, доход от имения Державина составлял 8 тысяч, с учетом того, что людей у Гаврила Романовича больше, чем в Белокуракина, да и не одну, а сразу 4 деревушки имеет бывший статс-секретарь императрицы. При этом, там нет ни одного крупного предприятия. Так что даже поставленный винокуренный заводик уже принесет больше прибыли. Рядом Москва и агломерация вокруг ее, да и дороги с Петербурга на юг идут через древнюю столицу. Будет кому сбывать продукцию. Кроме того, как я успел узнать, винокуренные заводики то и дело начали появляться, но пока это не такое массовое явление, каким станет уже в ближайшее время. Так что рынок можно и нужно быстро занимать. Гложит ли меня совесть о том, что русская народность спивается? Да простят меня моралисты, или не простят, но, нет, не гложит. И тут дело не только в том, что не я, так другие предоставят алкоголь в свободную продажу и заработают на этом большие деньги. Я считаю, что запрещать пьянство – это как запретить простужаться. И то и это – болезни. А вот, чтобы меньше этой болезнью болеть, нужно наказывать за злоупотребление во время работы. Хотя, да, я перед собой же и лукавлю, так как главная цель – это деньги. Между тем, много ли помогли сухие законы, которые принимались в Российской империи и СССР? Нисколько. Но какое-то странное совпадение. В обоих случаях держава перестала существовать, как только ввели сухой закон. И, нет, не совпадение, нельзя недооценивать роль бытового сознания в формировании общественного мнения. Ну, да ладно, может так быть, что я просто ищу оправдания. Кстати, я получил ответ на письмо к Алексею Григорьевичу Бобринскому. Писал, как личный порученец князя Куракина, призывал раззнакомиться, ну и выгодно сотрудничать. И пришел ответ, что при оказии Алексей Григорьевич посетит князя Алексея Борисовича Куракина в Петербурге. Как же удачно вышло, что письмо внебрачному сыну Екатерины Алексеевны, Бобринскому, пока даже не графу, пришло к нему до смерти императрицы. Все знали, что государыня не жалует и этого сына от Григория Орлова. Алексей Григорьевич и сам, конечно, был не подарочек, когда куролесил в Европе и постоянно попадал в курьезные неприятности. но так любите детей и уделяете их воспитанию время, так может они и не будут так протестовать и подсознательно выискивать хоть какого-то внимания, пусть и негативного. В отношении Бобринского сработало то самое послезнание. Я помнила почти уже графито, что именно он станет одним из первопроходцев в деле создания сахарной, свекольной индустрии. Не знаю, что именно подвигнет Бобринского вложиться в это дело, но я хотел предложить свои знания, ну и максимальную помощь, чтобы только войти с ним в кооперацию. Нужно, так именем Куракина прикроюсь, если новоиспеченный дворянин Спиранский окажется тут не по чину. Есть идея создания большого холдинга по производству сахара в России. В такой холдинг могут входить и многочисленные винокуренные заводы. Мы можем не только производить водку для внутреннего производства, но и продавать лицу-рогат за рубеж. Большое значение я придаю производству абсента. Именно он должен идти на импорт. Этот напиток, который, я считаю, нужно запретить широко потреблять в Российской империи, еще не получил распространения. Не знаю, создан ли, но в начале следующего века Францию, Швейцарию, да и другие страны, захлестнет бум потребления абсента. Считается, что первый абсент был создан в 1792 году, но начал получать распространение на рубеже веков, причем лавинообразно. Горькую полынь найдем, ромашек хоть ешь, и не обязательно только ртом, мелисса будет. Так что нет серьезных препятствий для производства, тем более, если не иметь зависимость от поставок тростникового сахара с Центральной Америки. Можно и нужно зарабатывать и, тем более, формировать экспортные мощности всей России. Тут абсент, там виски, еще и чай, не нефтью и газом. Тьфу, не пенькой и парусиной единой должна кормиться Россия. Все взаимосвязано. Тут и деятельность русско-американской компании с покупкой в Китае чая, и сахарно-винокуренный холдинг. И пусть все это кажется грандиозным проектом, но ничего невозможного нет, только приложить силы, найти партнеров и работать. Поиском партнеров я и занимаюсь. Ищу, к примеру, себе хорошую партию для брака. Если мной движет идея, цель, то не могу позволить себе жениться по любви. Знаю, что у моего реципиента была любовь, с которой он мог бы встретиться буквально через 2 года. И опасаюсь, чтобы провидение не посмеялось надо мной и не влюбило в молоденькую английскую девушку, из-за которой я могу потерять себя. Поэтому присматриваюсь сейчас, где, у кого есть девушки на выданье, или будут таковые через 1-2 года. Пока я еще так себе жених, только потомственное дворянство не даст хорошей партии, а вот дворянин, который работает в высших эшелонах власти, пусть и секретарем в Сенате, да имеет большое состояние, эта партия, выгодная для многих. Это я так пренебрежительно про должность секретаря в правительствующем Сенате, закушался, вернее, зажрался, еще не начав обедать. Будь у меня выбор, так женился бы на Агафе, которая меня во всем удовлетворяет, может только кроме уровня образования, но она девушка не без способностей к обучению, читает бегло, пишет сносно. Сам бы образовал чему-нибудь и как-нибудь, но не могу себе позволить. Я, как неженатый мужчина, это также актив, которым нужно с умом распорядиться, чтобы иметь чуть больше возможностей. Вот будь в иной реальности к Михаилу Михайловичу Спиранского хорошая поддержка из родственников жены, так еще нужно посмотреть, решился бы Александр сослать реформатора, или же было кому заступиться за Спиранского. А вот то, что не было силой рядом с ним, делало беззащитным. Петербург. Здание правительствующего Сената. 17 декабря 1795 год. Смерть императрицы Всероссийской оказалась неожиданной для многих вельмож. Жизнь текла мерно, некоторые отъехали в свои имения, или же контролировали коммерческие дела, связанные с удачной продажей не самого плохого урожая 1795 года. Ну как тут найти время для того, чтобы регулярно собираться на заседание Сената? Правительствующий Сенат был, возможно, ошибкой великого Петра. Ну не играет в условиях самодержавия этот институт сколь-нибудь важную роль. Скорее, это собрание почетных пенсионеров, которых почетно послали к черту. Между тем, эти самые сенаторы сами виноваты в том, что Сенат стал болотом с иногда кричащими птичками-куличками. Дел накопилось просто невообразимо много, но Сенат может принимать решения только в том случае, где нет никаких сложностей. Вот только легкие дела, неспорные, редко приходили в Сенат, а имущественные тяжбы, которые тянулись годами, порой и десятилетиями, решались крайне редко. Опять же, подобные дела Сенат мог быстро решать в том случае, если они касались напрямую кого-либо из сенаторов, ну или родственников. Император Павел Петрович знал о таком положении дел, но проблему он видел лишь в том, что его матушка не обращала внимания на работу сената, погрузившись в амурные дела со своими фаворитами. Нет, Екатерина знала, что такое болото уже невозможно растормошить. Тут нужно иное, грубая чистка рядов сенаторов. А на такие шаги, полюбившая тишину внутри своей державы, государыня, пойти не могла. «Господа, вы после государя, опора нашему отечеству», выступал перед сенатом Павел Петрович. Лишь две трети сенаторов смогли прибыть. И об этом пока император не знает, иначе воодушевление государя еще быстрее сменилось бы на гнев. Грядут изменения, но никакие перемены нельзя начинать без того, чтобы не завершить старые дела, продолжал Павел Петрович. «Скажите, сколько дел у вас на решении?» Наступила гробовая тишина. Сенаторы прятали глаза, понимая, что ситуация не просто дрянная, тут дело уголовное, преступное. Будь нынче Петр Великий, так уже на плаху пошли, без сантиментов. «Ну же, я жду», терял терпение Павел Петрович, который счел молчание, как проявление недолжного уважения к царственной особе. «Александр Николаевич, я жду». Генерал-прокурор Самойлов Александр Николаевич, совмещавший эту должность с постом государственного казначея, прекрасно понимал, что сейчас будут его стращать, унижать. Племянник одного из главных фаворитов Екатерины Алексеевны, светлейшего князя Григория Потемкина, уже вчера смирился с потерей всех своих должностей. Но Самойлов рассчитывал на то, что Павлу Петровичу хватит такта и понимания, чтобы не отчитывать чиновника публично. Тактичности Павлу, тому, кто уже приказал отправить отряд, чтобы разрушить, сравнять с землей, могилу ненавистного светлейшего князя Потемкина. Хватит, вот на казнь, решимости не найдется, а отругать, сослать запросто. Ваше императорское величество, нынче на рассмотрении сената более 11 тысяч дел, смиренно сказал уже не генерал-губернатор. Много это, я считаю, очень много. И когда вы, Александр Николаевич, сможете закрыть все старые дела и передать пост новому генерал-прокурору? Спрашивал государь, не до конца понимая, что 11 с половиной тысяч дел, это невообразимо много, эта работа запорота напрочь. Правительствующий сенат, банкрот, провалил свою деятельность. Казалось, что не только генерал-прокурор стал ниже ростом, но и многие сенаторы. Государь не совсем понимал, и это спасало от еще большего разноса. За год невозможно разрешить все дела, не то, что в ближайшее время. Сколько времени у вас уже пылятся дела? Догадался о причинах молчания император. Есть очень сложные дела, которые лежат давно, после неприлично долгой паузы, сказал бывший генерал-прокурор. Павел закипал, он хотел сдержаться, первоначально не собирался давить на сенаторов, многие из которых влиятельные люди. Это фигуры старой эпохи, которые нельзя смести со стола в одно мгновение. Воодушевленный своим воцарением, император искренне рассчитывал, что теперь все начнут работать. Пришел природный государь, воцарилась справедливость. Он, Павел Петрович, настроен править деятельно, вести Россию в будущее. Но, столкнувшись только с работой сената, император начал теряться, что делать. «Александр Николаевич, я подпишу ваше прошение об отставке, всем остальным предписано находиться на работе и закрыть все дела, как можно раньше. Ночуйте здесь», выкрикнув эти слова, Павел Петрович, бурча под нос про Авгеевы конюшни, поспешил удалиться. Примерно так было и в Ри, когда сенаторы некоторые даже ночевали на работе. Император как можно быстрее собирался провести реформу в сенате, сделав из него только судебный орган, своего рода трибунал. Но как проводить реформы, если столько накопленных дел? Уж коли не проявит себя Алексей Борисович Куракин на новом поприще, то и не знаю, что делать, говорил Павел Петрович, направляясь к своему выезду в сопровождении пока еще полковника Алексея Андреевича Аракчеева. Зная характер и манеру общения императора, Аракчеев не посмел высказывать свое мнение. Он, как человек военный, был приверженцем более жестких мер по отношению к неисполнительным чиновникам. А вот, как человек, в восхождении Павла входящий в состав русской элиты, не мог и подумать насчет того, чтобы обрушиться на высшую аристократию, из которой и формировался правительствующий сенат. Вообще Аракчеев был в замешательстве. Он нынче полковник. Это уже удача, но государь успел повысить в чинах до полковника еще вчера секунд-майора Антона Михайловича Рачинского, пребывающего в непосредственном подчинении Аракчеева, также только что получившего чин полковника. Такой долгожданный дождь наград пока не обрушился на Алексея Андреевича, но именно он сопровождает государя в Сенат. На тебя, Алексей Андреевич, уповаю, ты наведи в Петербурге порядок, а то едешь, словно по деревне. Люди снуют, зеленые мундиры все никак по местам квартирования не расходятся. Завтра же подпишу указ о твоем назначении комендантом столицы. А еще, ты молчишь, но в гатчинских войсках непорядок, нужно тебя генерал-майором сделать, а то полковников много, тебя в чинах иные догнали, сказал Павел Петрович. А Аракчеев посмотрел на пасмурное небо, искренне поверив, что его мысли были услышаны Богом. Глава 3. Петербург. 18 декабря 1795 года. Утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Я прихожу к своим друзьям, едва забрезжит утро. Захадерб. Третья песенка Винни-Пуха. Можно ли того человека, к которому я набился в гости, назвать моим другом? Нет, нисколько. Но по этому поводу я не переживаю. Друг или даже не друг. Тут определяющее то, что он, русский химик, скорее всего, лучший на данный момент. И может, если только хватит решимости, и будет беспринципным, прославит и себя, и Российскую империю. Я собирался передать чуточку своих знаний по химии. Именно передать, чтобы не быть совсем уже выскочкой. Хватит мне славы Пита, как и философа, как и государственного деятеля, как и, короче, и так всего много, чтобы влезать еще и сюда, в теорию, которая для современников может показаться спорной. В том, что я собирался передавать русским ученым некоторые знания, кроме естественных целей двигать русскую фундаментальную науку, есть еще один смысл. Вот можно ли будет назвать Россию варварской страной, если русские ученые окажутся на шаг впереди любых иных? Такие обвинения будут звучать, будто сказавший расписывается в собственном бессилии. Какая Россия варварская, если тут химия на голову сильнее, чем где-нибудь в иной стране, или физика, математика. Так что идеологический и патриотический подтекст в моих действиях также присутствует. Мое имя Михаил Михайлович Спиранский, я секретарь генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина, сообщил я немолодому слуге, когда пришел к дому Якова Дмитриевича Захарова. «Да, барин ждет вас, сударь, проходите», — сказал слуга и открыл дом. «Не так, чтобы хорошо, у нас живут адъюнкты в Российскую академию наук, а еще и брат родной не из последних архитекторов. Дом был двухэтажным, но небольшим, даже, казалось, комично небольшим. Возникал вопрос, зачем нужен был второй этаж, если и первый неказист? Ну да ладно, на жалование в рублей 300 или даже 400 нормальную недвижимость в Петербурге не приобрести, даже в этом не самом престижном районе у Куликова поля. Сударь, приветствовал меня Яков Дмитриевич, законы гостеприимства заставляют меня принимать вас с утра, да имя вашего покровителя нынче на слуху у каждого образованного человека столицы. Но я решительно не понимаю, чем могу быть вам полезен. Еще относительно молодой человек, не старше 30 лет, Яков Дмитриевич явно несколько себя запустил. Нет, он не был толст, или, напротив, худой. Одежда, оболочка человека, часто очень многое говорящая о личности. И вот она была не самой дешевой, но неряшливой, неуместной. Может, так и должен выглядеть ученый, где мы можем с вами поговорить. Прошу меня извинить, но я не располагаю временем. Не стал я обращать внимание на это интеллигентное послание к черту. Хотелось еще добавить, что добираться к нему было не так, чтобы и быстро. Живет у черта на куличках. Прошу, несколько недоуменно сказал Захаров, указывая направление на всего одну комнату. А куда еще идти, если справа скудненькая столовая, а справа лишь одна комната? Впрочем, я вообще без собственного жилья, так что нечего тут разводить критиканство. Скажите, вы по собственной воле посетили меня, или я заинтересовал князя? Спросил хозяин дома, как только мы зашли в небольшой кабинет. Между прочим, хозяин и чашку чая не предложил. Ах, да, чай в этом времени, это дорого. Я по собственной воле. Вот примите, прошу, я протянул папку с исписанными листами. Что это? Спросил ученый, не спеша раскрывать папку и изучать содержимое. Это огромный труд великого химика Якова Дмитриевича Захарова, ученого, который прославит. Замолчите. Паяц, я имею честь вызвать. Это вы замолчите, пока не произнесли непоправимого. Жестко сказал я, понимая, что сейчас чуть не прозвучал вызов на дуэль. Я не боюсь дуэлей, Я хочу избежать курьеза. Если кто узнает о поединке, а о нем обязательно узнают, то как объяснить обиду, что я вообще делал у Захарова? Просто выслушайте и откажете, если посчитаете нужным. Тогда мне придется передать эти бумаги иностранцам, ибо в Российской империи более достойного химика нет. С иной же стороны, такие открытия, что я предлагаю, принесут не только славу и признание, но и значительные средства на ваши изыскания в области воздухоплавания, сказал я и стал ждать. Захаров был химиком, но еще больше он был фанатом полетов на воздушном шаре. Ученый хочет построить свой прототип такого изделия, но по всему видно, что в средствах ученый стеснен. Захаров прожег меня взглядом, но все же приступил к изучению бумаг. Это очень спорно, моль. Вы даже единицу измерения приняли. Отчего молекулы, как вы пишите, все имеют одинаковый вес? Почему не вы сами выдвинете сию теорию? Засыпал меня вопросом Захаров. Сударь, я не хочу быть еще и химиком. Сильно много в чем уже заявил свое имя. Кроме прочего, у меня нет времени на опыты, отвечал я. А как возможно прийти к таким выводам без опытов? А теория восходящих потоков, ее не составить без того, чтобы не побывать в небе. Захаров задавал вопросы, но мне казалось, что он не так чтобы сильно жаждал ответов. Ученый, сам того еще не осознавая, начал свое исследование прямо сейчас. Ведь прежде исследователь поднимает вопросы, а уже после тратит годы и здоровье, но, как правило, находит ответы на них. Яков Дмитриевич, берите эти бумаги, работайте над ими, прославляйте российскую науку, чтобы любые ученые стремились к нам, в Россию, за ответами. Но моего имени звучать не должно, сказал я, ища возможности уйти. Еще полчаса пустых разговоров, и я наконец услышал слова согласия. Вот и хорошо, теперь русский ученый, а не итальянец Авогадро, откроет фундаментальный химический закон, по которому в равных объемах различных газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, содержится одинаковое количество молекул. Теперь и формула воды N2О будет выведена, а впереди много чего, та же таблица Менделеева. Но пусть Захаров справится с тем грузом, который я закинул на его спину, чтобы далее еще больше утяжелять нашу ученого. Да, Яков Дмитриевич, мне было бы интересно поработать с вашим братом, не могли бы вы ему передать мою просьбу о встрече? Спросил я, когда уже находился в дверном проеме. У вас, господин Спиранский, и по архитектуре есть прорывные идеи и прожекты, усмехнулся Захаров. О, нет, слава богу, в области архитектуры я не силен, но вот заказ вашему брату может сложиться, если его заинтересует. Спаси Христос. Яков Дмитриевич, вы спасли меня, приняв бумаги. Честь имею, сказал я и решительно пошел к карете. Мне нужен архитектор, который смог бы воплотить в жизнь те мои задумки, которые станут внедряться в будущей сети ресторанов. И, надеюсь, я такого нашел. Петербург, 18 декабря 1795 года, день. Ты, Милетий, сможешь такие поставки сделать? Спрашивал я у купца Пылаева. Вот, протяжно, мотая головой в жесте неодобрения, говорил купец. Еще вчера, знамо быть, был Милетием Ивановичем, а нынче воно так. Ты от темы не бегай, я же не требую, чтобы ты меня высокоблагородием или даже превосходительством окликал, а мог бы. Так что отвечай, может мне иного поставщика искать? Пылаев быстро собрался и опять стал мучить голову жестами, в этот раз крутя ею в отрицании так, что пышная борода купца разметала в метре от себя все снежинки, медленно спускающиеся на землю. Сам справлюсь, Михаил Михайлович. Зачем же иного? Нужно, так иных людишек найму, с кем сговорюсь, но готов на любые поставки, спешно говорил купец. Оставляй себе список, ознакомься, что мне нужно будет и сколько сперва и сколько после. Пока найди, откуда все это поставлять. Ну а после сговоримся и о цене, и о количестве, сказал я, указывая на исписанные листы бумаги. Мне нужен был поставщик продуктов и не только. Еще необходимы чугунки, жаровни, сковороды, посуда, хотя фарфоровую придется отдельно изыскивать. Важно, чтобы при открытии уже первого ресторана не нужно было каждый день бегать по Петербургу и выискивать тот или иной ингредиент, а чтобы был ответственный поставщик, который привезет весь заказ и будет иметь про запас ходовые продукты.